Глава 16. Заговор. Муссоли не мечтал въехать в Каир на белом коне, объявив это победой не столько Оси, сколько Италии. Однако 23 октября 1942 года в сражении под египетским городом Эль-Аламейн британская 8-я армия генерала Монтгомери разбила уступающую ей по численности и вооружению германо-итальянскую группировку фельдмаршала Роммеля, а через две недели, 7 ноября, десанты союзников высадились в Алжире и Марокко. В феврале 1943 года немецкие части, уцелевшие после нескольких месяцев интенсивных и изнурительных боев в Сталинграде, сдались Красной армии. Долгое отступление тех, кто не попал в плен, превратилось в беспорядочное бегство, в ходе которого немцы отказывали отступающим вместе с ними итальянцам в бензине и не сажали их в свои грузовики. В Донбассе Туринская дивизия потеряла 90% своих солдат. В общей сложности кампания на Восточном фронте стоила Италии 100 тысяч убитых. Две трети из 70 тысяч попавших в плен умерли либо на длительных этапах, либо в советских лагерях. Когда новости об изможденной, подавленной и утратившей всю дисциплину армии достигали Рима, внимание Муссолини металось от одного фронта к другому. Его попеременно охватывали то злоба, то оптимизм. Он обвинял всех подряд, издавал приказы, которые тут же сам и отменял. Здоровье его было явно не в порядке. Чтобы облегчить болезненные приступы, Муссолини перешел на строгую диету, только овощи и супы. Его мучила бессонница, он старел буквально на глазах. В одном из перехваченных Овра разговоров с Клареттой он говорил ей: «Голова у меня пуста. Я теряю связь с мыслями, со словами. Лечение, предлагаемое чередой призванных на помощь специалистов, не помогало. Оказалось, только ухудшало ситуацию. Один из них сказал Ракеле, что подозревает у Муссолини последнюю стадию рака желудка, но новые анализы выявили только гастрит и острую язву 12-перстной кишки. Дуче терял вес». Давно миновали дни, когда избранных журналистов приглашали посмотреть, как он верхом на своей лошади Тьене перепрыгивает через ручьи и кусты в парке Виллы Торлония. Эда, придя навестить его однажды, была потрясена его болезненным видом. «Отец», — написала она Чиана, — «раздражителен и подавлен, и также очень зол». Потом она добавила: «У меня ощущение удушья и страха». Когда Чиано в разговоре с Муссолини предположил, что Италии следует искать мира, тесть его ответил, что принял решение идти с Германией до конца. Сам Чиано, как заметил один из его ближайших помощников Палаццо Киджи, производил впечатление человека, полностью утратившего самообладание. Он поносил немцев, сквернословил, беспрерывно ходил по дворцу. Вспышки гнева чередовались с периодами уныния и подавленности. «Остается только ждать конца», — говорил Муссолини коллегам. В этот момент, ко всеобщему удивлению, он затеял очередную перестановку своего кабинета, ставшую известной как «Министерское землетрясение». 6 февраля 1943 года он внезапно объявил об увольнении 4 ведущих герархов и перемещении еще 6 на другие посты. Новость произвела фурор в европейских столицах. Все пытались разгадать, что за нею стоит. Среди уволенных были Чиано, Гранди и Батаи, причем последний о своей отставке узнал из передачи «Радио Лондон». Говорили, что последней каплей для Дуче стала информация о том, что немцы полностью утратили веру в Чиано. Пришедшие на смену уволенным, хоть и считались людьми, преданными Муссолини, привели лишь к еще большей его изоляции. Сообщив Чиано о своем решении, он предложил ему на выбор 2 поста – губернатора Албании и посла в Ватикане. Чиано, не колеблясь, выбрал Ватикан, где он будет свободен от опеки Муссолини и получит удобную платформу для независимых усилий по достижению мира. В любом случае, как он был убежден, именно в Риме будет решаться судьба Италии. Разумно опасаясь, что Муссолини разгадает его расчеты и передумает, Чиано мгновенно связался с Ватиканом, где его назначение утвердили. Когда Муссолини и в самом деле заявил Чиано, что передумал, было уже поздно. Во время встречи для обсуждения своего нового назначения Чиано сказал Дуччи, что хранит все документы о предательстве немцев у себя в сейфе на случай, если они вдруг понадобятся. При всех их разногласиях Чиано никогда не переставал преклоняться перед тестем. «Мне нравится Муссолини», — почтительно писал он у себя в дневнике. «Он мне очень нравится, и больше всего мне будет не хватать общения с ним». В своем роскошном новом кабинете в Палаццо Баромео на Виа Фламиния, вскоре прозванный «Маленький Палаццо Киджи», Чиано говорил друзьям, что настала пора положить конец катастрофе войны и что теперь он в лучшем положении, чтобы пережить неизбежный кризис. Он взял с собой 16 томов своих дневников, самые ранние из которых прятал еще от матери. У Батая, наблюдавшего за тем, как Чиано покидает Министерство иностранных дел, возникло ощущение, что на смену прежнему раздражению, которое у того вызвал Муссолини, пришла глубокая внутренняя неприязнь. Эда за развитием событий следила с растущим подозрением. В увольнении Чиано ей виделась рука клана Питачи, не простившего ей данный отцу совет избавиться от Кларетты. В самом начале деятельности Чиано на новом посту случился комический инцидент. По какой-то причине официальный лимузин не приехал забрать всю семью на первую аудиенцию папы. Чиано в парадном посольском облачении со всеми регалиями, Эда в платье до пяты черной накидки мантилья, Диндина в торжественном белом платье для причастия, и двое мальчиков были вынуждены с трудом втиснуться в машину Чиано, крохотный Фиат 500. Из-за своих размеров прозванный Тополина, то есть мышонок, и в нем ехать через весь город. На этом злоключения не закончились. Во время аудиенции, сидевший на коленях у матери 6-летний Марцио, потянулся за золотым телефоном папы, и в течение нескольких секунд понтифик и маленький мальчик перетягивали аппарат друг у друга. Папа прервал аудиенцию. В Ватикане, как говорили, были не очень рады назначению Чиано. Считалось, что он не сумел умерить воинственный пыл Муссолини. Что же до мерзкой графини Чиано, приводили высказывание одного из приближенных к папскому двору. Говорят, что долг церкви — привечать заблудших овец. Задача ввести Эду в круг принадлежавших черной знати дам из папского двора выпала на долю Веры, супруги германского посла в Ватикане Диего фон Бергена. Дольман, с которым она советовалась на этот счет, предположил, что лучшим форматом для официального представления будет чаепитие в посольской резиденции Веры, с условием, что кроме чая будут еще и коктейли, а среди приглашенных гостей мужчины. В виллу Бонапарте, получившую свое название из-за того, что в свое время она была резиденцией сестры Наполеона Полины, дамы папского двора прибыли в назначенное время в мрачных черных, серых или фиолетовых платьях с высоким воротом и в перчатках. Они стояли в расписанном фресками Перуджино, желтом салоне и ждали. Сноска. Пьетро Перуджино. 1446-1524 годы, выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения, учитель великого Рафаэля. Долгое время ничего не происходило. Наконец Эда вошла в золотых босоножках и броских современных украшениях и без перчаток. Дамы с видимым неодобрением потягивали свой чай. Эда от чая отказалась и взяла коктейль. Затем, следуя примеру отца, она занялась завоеванием расположения к себе. Она стала расспрашивать женщин о них самих, слушала внимательно, участливо и с улыбкой, держалась скромно и учтиво. Одна за другой дамы таяли. Очарованные они все остались до темноты. Незадолго до назначения Чиано на новый пост полицейский доклад извещал: «Антифашистские настроения растут повсеместно, тихо, неумолимо и угрожающе». Италия, жаловались люди, больше не страна, а поле для грабежа. Один журналист говорил, что нужно радоваться жизни, пока возможно, потому что скоро нам всем будет суждено висеть на площади Венеции. Роберто Росси, информатор за номером 557, сообщал о злости простых итальянцев на бездарных, надменных, бесчестных и трусливых герархов и об их ощущении, что фашизму конец, нация прогнила. Это было на самом деле так. Вся ткань 20-летнего фашистского режима рассыпалась. Яростные бомбардировки городов. Союзники решили, что лучший способ заставить итальянцев свергнуть Муссолини состоит в максимальном подрыве их морального духа. Продемонстрировали абсолютную небоеспособность, противовоздушной обороны и полную неприспособленность имеющихся бомбоубежищ. Многие районы Милана, Турина и Генуи были превращены в руины. Люди топорами и ломами взламывали бомбоубежища богатых. Дороги были заполнены горожанами, бегущими в деревни, где они жили, как в средние века, обменивая свои жалкие пожитки на продукты. На Пасху в газетах появились объявления желающих взять в аренду кур, чтобы у детей были пасхальные яйца. Голод становился все более и более повсеместным. Карточная система распространялась на все продукты, кроме картофеля, а карточная норма едва обеспечивала 1000 калорий в день. Каждый квадратный сантиметр земли в Риме был засеян. Черный рынок процветал, и, говоря по телефону, который, как все знали, прослушивался, хозяйки прибегали к шифру. «Круглые» означало яйца, «белые» — фасоль. Из-за отсутствия сахара кондитерские закрылись. В домах семейств Колонна и Дория со стен снимали и упаковывали произведения искусства. Живущий в Риме американский поэт Эзра Паунд, давний приверженец фашизма, выступал по радио «Рим» с обличениями Рузвельта. Вышел приказ о запрете публикации фотографий Чарли Чаплина, Бет Дэвис и Мирны Лой, так как все они евреи. Сноска. Ирония заключалась в том, что на самом деле ни Чаплин, ни Дэвис, ни Лой евреями не были. В Риме было введено тотальное ночное затемнение. Любой свет, будь то в коридорах, на автозаправках или электрических часах, был запрещен. Город погрузился во мрак. Но Нельсон Пейдж все так же устраивал приемы и вечеринки. Эда по-прежнему ходила на них всякий раз, когда оказывалась в городе и проигрывала деньги в покер. Разрыв между классами еще больше увеличивался, хотя, казалось бы, больше уже некуда. В связи с открытием Габриэлой Дира Билант на площади Испании нового дома моды, регулярными клиентами которого вместе с Эдой были члены королевской семьи и многочисленные кинозвезды, испанское посольство устроило грандиозный прием с лакеями в ливреях. Это было, как писала сама Дира Билант, словно последний день Помпеи. Римляне, скорые на шутку и издевку, придумали для богатых знаменитостей и событий насмешливые имена. Эда стала девушкой в каждом порту, семья Муссолини — летающими чертями, а победа — вечной иллюзией. Довольно долго вину за беды страны итальянцы возлагали на неумелых и трусливых генералов и потерявших всякое доверие продажных герархов, считая, что все они скрывают истинное положение дел от Муссолини, если бы Дуче только знал. В своем недоверии и презрении к политикам и военным они, безусловно, не ошибались. Большинство генералов и высокопоставленных фашистов были на самом деле глубоко коррумпированы. Все эти годы они копили несметные богатства, пригревали фаворитов, наказывали врагов, приобретали дома, дворцы и поместья. Когда Муссолини сказали, что фашизм превратился в маджатоя, то есть в кормушку, он ответил: «Возможно, но главное, что не мы из нее едим». Сам Муссолини всегда был и оставался человеком довольно скромных вкусов. Пиршествовал он явно меньше всех его герарков. Столица была полна гарсоньерос, холостяцких квартир, куда эти мужчины приводили старлеток из Чиничитты, уходя с работы в середине дня и даже не пытаясь скрывать, куда они направляются. Как писал впоследствии писатель и политик-коммунист Джорджо Амендола, главной определяющей чертой нацизма было не насилие, а коррупция, темный мир цинизма, вымогательств, дарвинской борьбы за выживание, вирус, устоять перед которым не мог почти никто. Коррупция царила на всех уровнях. В полицейском отчете говорилось об ужине на 150 человек, который устраивала принцесса Колонна с роскошью ничуть не меньшей, чем до войны. Будучи близким другом Чиана, у нее был особый иммунитет. Державшийся более 2 десятилетий миф о величии и всемогуществе Муссолини, его культ отца нации начал меркнуть, причем с пугающей быстротой. На смену ему пришли критика и враждебность. В барах и кафе голоса недовольных и несогласных становились все громче. Даже преданный и верный Батай отметил у себя в дневнике: «Тот, кто был всегда прав, теперь оказывается всегда неправ». Муссолини и его лысый череп презрительно окрестили «Провалоне» по названию круглых блестящих головок сыра. После того, как 70 британских бомбардировщиков сбросили на Милан зажигательные бомбы, в результате чего были уничтожены две больницы и погибли 48 человек, на городской стене появилась огромная надпись с зеленой краской «Дуччи Порко Ассасино» — «Дуччи Свинья и Убийца». Старые лозунги типа «Верь, подчиняйся, борись», ранее такие действенные, теперь вызывали только смех. Великий фашистский эксперимент, обещавший стабильность, процветание и направление на истинный путь, оказался, как выяснилось, ошибкой. Крах фашистской Италии начался, и ничто, казалось, уже не в состоянии его остановить. С фронтов тем временем приходили новости, одна мрачнее другой. К маю 1943 года германские и итальянские войска в Северной Африке оказались в клещах. 12 мая они капитулировали, и в плен попали почти 90 тысяч итальянских солдат. В России выжившие после поражения в Сталинграде рвались домой. В письмах родным они писали, что некоторые их товарищи скорее предпочитают покончить с собой, чем продолжать воевать. Из трудовых лагерей в Германии сообщали, что немецкие надсмотрщики спускают на итальянских рабочих собак. В руках союзников теперь находилось 270 тысяч пленных итальянцев, еще 45 тысяч считались пропавшими без вести. Итальянское побережье было в прямой досягаемости авиации союзников, и ничто не могло теперь помешать высадке союзнических десантов на Корсике, в Сардинии или Сицилии. Вопрос теперь стоял не в том, произойдет ли она, а лишь в том, когда именно. Муссолини, казалось, потерял доверие ко всем в его окружении. Он уволил главу своей администрации Уго Кавальеро и начальника полиции Кармена Синизе. Гиммлер предложил Муссолини подготовить для него специальное охранное подразделение «Дивизион М», состоящее из молодых фашистов и экипированное немцами. В своем кабинете над площадью Венеции Муссолини, как писал Чиано, метался между приступами оптимизма и долгими периодами осознания полной катастрофы, по пути к которой двигалась Италия. «Трех человек», — писал Муссолини Кларетти, — «ненавидят сейчас все. Меня, тебя и графа Чиано. Его, пожалуй, больше нас». Герархом Дуччи говорил, что если враги осмелятся ступить на итальянскую землю, трупы их будут сброшены в море. Но и сейчас, не больше, чем когда бы то ни было в годы его правления, Муссолини был в состоянии проявить подлинное понимание военной стратегии или приоритетов. Он по-прежнему тасовал генералов и войска, отказывался прислушиваться к мнению экспертов, если оно противоречило его собственному, и был одержим воспоминаниями об увечной победе Италии в конце Первой мировой войны. Он часами занимался мельчайшими проблемами общественной жизни, размышляя, к примеру, о том, в какой именно день охрана римских дворцов должна перейти на летнюю форму одежды. Был, однако, один аспект итальянской войны, в котором неуверенность и колебания режима сыграли неожиданно положительную роль. В течение 4 лет евреев дискриминировали, интернировали и изолировали, против чего король и Ватикан, если и протестовали, то в высшей степени робко и нерешительно. Но за исключением некоторых выходок, наиболее рьяных фашистов, физического насилия по отношению к евреям почти не было. Это стало одним из самых очевидных отличий между итальянским и германским антисемитизмом. С первых дней оккупации Хорватии, Словении, Далмации и Греции итальянские войска помогали евреям, будь то местным жителям или иностранцам, и защищали их от арестов и депортации немцами. А когда 11 ноября 1942 года германские войска продвинулись на юг и оккупировали всю Францию, поглотив тем самым находившиеся под контролем режима Виши территории и передав под контроль Италии Приморские Альпы, Вар и еще 6 департаментов Южной Франции, пришедшие туда итальянские чиновники и полиция вели себя подобным же образом. Сноска. Режим Виши. Официально французское государство, коллаборационистский режим в Южной Франции, появившийся после поражения Франции в начале Второй мировой войны и падения Парижа в 1940 году. Северная Франция и Атлантическое побережье были оккупированы нацистской Германией, согласие вишистского правительства. Режим существовал с 10 июля 1940 года по 22 апреля 1945 года, де-факто до 25 августа 1944. Официально придерживался политики нейтралитета, но фактически проводил политику в интересах стран ОСИ. Название от курортного города Виши, где 10 июля 1940 года собралось национальное собрание, постановившее передать чрезвычайные полномочия маршалу Петену, что ознаменовало конец Третьей Республики. Правительство Петена и в дальнейшем пребывало в Виши, в то время как северная часть Франции с Парижем была оккупирована немецкими войсками. В ноябре 1942 года Германия оккупировала всю остальную территорию Франции, после чего Париж формально вернул себе функции столицы. После освобождения Парижа в конце августа 1944 года правительство Петена было эвакуировано и существовало в изгнании в Германии вплоть до конца апреля 1945 года. К тому времени на юге Франции жили 20 тысяч евреев, еще 5 тысяч бежали туда с севера страны, и гражданская администрация Виши начала передавать их в руки нацистов. Одним из первых шагов новых итальянских оккупационных властей было извещение режима Виши, что отныне в контролируемых ими департаментах они и только они будут иметь право арестовывать или интернировать евреев вне зависимости от их гражданства. Для наведения порядка в еврейских делах из Рима был прислан специальный полицейский инспектор Гвидо Луспиноза. Но на практике же он делал совершенно противоположное. При помощи банкира из Модены Анджело Донати и католического священника отца Бенуа Луспиноза терял списки подлежащих интернированию, забывал выполнять предписания, всячески тормозил процесс и препятствовал ему. Евреев прятали и снабжали поддельными документами. Требование Риббентропа предоставить ему списки подлежащих депортации евреев упрямо саботировались. Когда же германский министр иностранных дел в конце концов лично обратился к Муссолини с просьбой о содействии, тот уклончиво согласился, но действий никаких не предпринял, выигрывая время и лавируя между гневом Гитлера и, как он опасался, враждебным отношением внутри страны. В архивах и мемуарах есть только одно скудное свидетельство той роли, которую в обращении с евреями играл Чиано, еще меньше документов об отношении к евреям Эды. Это был, по всей видимости, один из многочисленных вопросов, мыслями о котором она себя не утруждала, если не считать оказанной нескольким еврейским друзьям помощи. Но Чиано сначала на посту министра иностранных дел, затем посла в Ватикане, вне всякого сомнения, знал о том, что происходит. В августе 1942 года его друг Отто фон Бисмарк сообщил главе кабинета Чиано Браско Лансо да Джетто, что депортация евреев из Хорватии приведет к их рассредоточению и уничтожению. Новый итальянский посол в Берлине Дино Альфьери подтвердил факт чинимых эсэсовцами массовых казней евреев. Оба эти сообщения не могли пройти мимо Чиано, пусть даже детали того, что впоследствии получило название «Холокост», в полной мере не были еще известны. У Чиано, как и у Ватикана, Папы, союзников и Международного Красного Креста было, безусловно, достаточно информации, чтобы не иметь иллюзий о систематическом и массовом уничтожении еврейских мужчин, женщин и детей. Оказавшись перед выбором разозлить Гитлера или разозлить итальянцев, в большинстве своем относившихся к евреям сочувственно, Чиано, как и Муссолини, изворачивался и медлил. Премьер-министр режима Виши Пьер Лаваль, нацисты, как и многие друзья Чиано, считали, что инструкции о защите евреев исходят непосредственно от Чиано. Он, как они утверждали, был их вдохновителем. Принцесса Сиприен дель Драго впоследствии говорила, что хотя Галеаццо евреев не очень любил, он помогал их спасать. Узнав в декабре 1942 года об отданном французским префектом департамента Приморские Альпы приказе евреям регистрироваться для перемещения в немецкие концлагеря на севере страны, Чиано велел распоряжение относительно евреев приостановить. Решение это, как сообщал префект, исходило лично от Чиано, добавившего при этом, что, как и в Италии, с евреями следует обращаться гуманно. Руководивший депортацией евреев оберштурмбанфюрер СС Хайнц Редке тоже докладывал, что за всем этим стоит Чиано, то ли потому, что таким образом он хотел завоевать симпатии для себя лично и для Италии, то ли потому, что его родной Ливорно, как и Феррара, Рим и Венеция, был еврейским городом. В Хорватии, Греции, Юго-Восточной Франции итальянские солдаты, дипломаты и полиция отказывались выполнять приказы об аресте и депортации евреев. И, по всей видимости, с молчаливого одобрения Чиано в течение 7 месяцев, с 11 ноября 1942 до лета 1943 года, евреев в оккупированных Италией районах Франции не трогали. Поначалу решение о смещении Чиано с поста министра иностранных дел немцев обрадовало, но вскоре они поняли, что, выйдя из-под непосредственного контроля Муссолини, он представляет еще большую опасность в распространении усилий по выводу Италии из войны. В Берлине его стали считать главой действующей против оси фракции. «Вонь от фашистской коррупции идет до небес», — жаловался Геббельс. «Чиано коррумпировал всех». Эда предупреждала мужа, что она слышала, как немцы пересказывают заявление Чиано о том, что они вызывают у него физическое отвращение. Друзья замечали, что она еще больше похудела, пила слишком много виски, слишком много курила и жила под покровом мучительной тишины. Когда они с Чиано были вместе, она смотрела на него своими черными глазами, и ее задумчивый взгляд говорил много, много больше, чем она произносила вслух. Чиано был слишком умен, чтобы не осознавать пределы дружбы и верности. В своем небольшом кругу он также прекрасно знал о всеобщей по отношению к себе неприязни. Оратор он был плохой, его голос то хрипел, то срывался на виск, и человеком народа он так и не стал. Чиано просиживал у бассейна, в аквасанте, в окружении молодых красоток, не в состоянии удержаться от того, чтобы высказываться о Муссолини, о войне и необходимости мира. Собственная безопасность его, похоже, совершенно не волновала. Когда друг Чиано, Орио Вергани, спросил его, почему он не уходит в отставку, тот ответил, что уже слишком поздно и что его долг теперь — вывести Италию из войны. «Я боюсь за тебя», — сказал ему Вергани, — «за то, что может с тобой случиться». «Никто», — ответил Чиано, — «так просто теперь ему не поверят. Эту веру нужно заслужить, даже если за это придется поплатиться жизнью». «Столько невинных людей умирают. Почему я не должен так же рисковать?» Он стал предупреждать друзей, что им лучше не появляться в его обществе. Был уверен, что немцы всех берут на карандаш. Он располнел, лицо оплыло, под глазами черные круги. Позднее Вергани вспоминал, что тогда Чиано напоминал ему мальчика, играющего с тигром сквозь прутья клетки. «Теперь же мне кажется, что он вошел в клетку со спящими дикими зверями, вооруженный лишь тонким хлыстом». Рим пополнился слухами и сплетнями о семействе Чиано и их декадентском образе жизни. Ощущение было такое, будто после задавливаемой годами враждебности итальянцы почувствовали свободу рассматривать любимое дитя Муссолини как метафору всех бед страны. Говорили, что Эда с детьми каждый день питаются стейками. В то время как простые люди вообще не видят мяса. В анонимке за подписью «Женщина первого часа», то есть член фашистской партии с момента ее основания, писалось, что платья Эдды без рукавов с глубоким вырезом были одеянием кокотки, проститутки. В другом письме утверждалось, что за стеной в своей квартире она прячет 10 килограммов золота. Болтали, что она окружила себя жиголо и ночи напролет играет в кости, как негритянка из Гарлема, и гостям своим не позволяет выигрывать, и что в глубине души она всегда была старая дева с умом, темпераментом и капризами деспотичной старухи. Злобный Малапарта говорил, что она влюблена в смерть. Он утверждал, что однажды, встретившись с ним в палаццо Колонна, она сказала ему: «Моему отцу никогда не хватит смелости покончить с собой». Он ответил: «Покажи ему, как нужно застрелиться». И на следующий день к нему пришел полицейский инспектор с предупреждением, чтобы он в будущем держался от нее подальше. Эпизод этот кажется маловероятным, но Малапарте также писал, что Муссолини считал Эду своим единственным врагом, настоящим соперником, своей тайной совестью. Он может править в мире, но может ли он спать спокойно? Эда безжалостно и ночами вгоняет его в панику. В один прекрасный день между отцом и дочерью прольется кровь. В Риме Эда чувствовала свою бесполезность. Герцогиня Ди Сармонетта рассказывала, как однажды встретила ее у парикмахерской Аттило на площади Испании. Сборище шпионов и информаторов. В бигуди, безвкусной клетчатой юбке и толстых шерстяных чулках. Выглядела она сильно постаревшей и в ответ на удивленный взгляд герцогини произнесла: «Какая разница, как я выгляжу?» Она решила отправиться в Сицилию, работать в гражданском госпитале в Монреале, объясняя отговаривавшему ее от поездки Чиана, что хочет довести дело до конца. По прибытии в Палермо она столкнулась с хаосом и несчастьями. Потерявшие из-за бомбежек кров над головой люди жили в канавах и прятались под скалами. Мяса не было уже 5 месяцев, а теперь не было еще и хлеба. Все 300 пекарен Палермо были разрушены. Телефоны не работали, питьевой воды не хватало. Солдаты, как зайцы, бежали в горы. Эда поговорила с людьми, осмотрелась вокруг и отправила президенту Красного Креста Марии Жозе свой отчет. Не получив ответа, она написала тревожное, длинное, обстоятельное письмо отцу. Даже в Албании и в России, писала она не видела столько боли и страданий. Сицилию, считала она, он должен признать районом катастрофы, как пострадавшим от землетрясения. «Отправь продовольствие», — писала она, — «в первую очередь пасту и хлеб. Отправь лекарства. Люди умирают от голода и холода, буквально. Ситуация предельно серьезная и в любой момент может обернуться катастрофой, даже политической. Здесь говорят, что Дуччи ничего не знает. Теперь ты знаешь». Вновь страдания и опасность проявили лучшие ее качества. Муссолини послал 50 тысяч лир для помощи нуждающимся, а газетам велел о ситуации ничего не писать. Приехавший в госпиталь Раймондо Ланца увез Эду в замок Кастелло ди Трабиа в окрестностях Палермо. Было жарко, она купалась в море, после чего они вместе валялись на скалах, смеясь и вспоминая старые времена. Это был последний беззаботный период в ее жизни. Муссолини обратился к немцам с отчаянной просьбой о помощи, но Гитлер после тяжелого поражения в танковом сражении под Курском мало что мог предложить. Эда вернулась в госпиталь как раз тогда, когда 10 июля 7 пехотных дивизий союзников при поддержке 4000 самолетов и 285 кораблей высадились на берегах Сицилии. Высадка, получившая название «Операция Хаски», стала крупнейшей морской атакой в истории. Измученные месяцами бомбежек и голода сицилийцы практически никакого сопротивления не оказали. Эде было велено немедленно вернуться в Рим на случай, если Сицилия окажется отрезана от материковой Италии. Ее симпатии к Германии быстро таяли, и подруга, ехавшая с ней вместе в поезде, видела, как проходившему по соседнему пути поезду с немецкими солдатами Эда выставляла указательный палец и мизинец, презрительный и оскорбительный, жест рогоносцам. 19 июля Муссолини и Гитлер встретились в городе Фельтре под Венецией. Собравшиеся в прихожей помощники и адъютанты слышали, как Гитлер в течение 2 часов недовольно выговаривал Муссолини. Дуччи был теперь побит и повержен, и контраст между ними был более чем разительный. Злобный, жестокий и громогласный Гитлер и неуверенный, виляющий Муссолини. Время от времени из-за двери раздавались тяжелые вздохи Дуччи. Он уже понимал, что так и не получит ни самолетов, ни бронетанковых дивизий, ни другого оружия и экипировки, без чего продолжать войну он не в состоянии. Ему также пришлось примириться с назначением на пост командующего объединенными итало-германскими силами со штаб-квартирой Вальбана под Римом немецкого фельдмаршала Кессельринга. В день переговоров на Рим одна за другой обрушились 4 волны бомбежек, впервые принеся в город смерть и разрушение. Накануне самолеты союзников сбрасывали на популярный городской район Сан-Лоренцо листовки, теперь же полетели бомбы. Из многочисленных садов и парков в воздух взлетели птицы и черными стаями тревожно возбужденно кружили в небе. По первым сообщениям, число погибших составило 300 человек. Вскоре эта цифра возросла до 2500. И хотя по масштабам жертв и разрушений эту бомбардировку нельзя было сравнить с тем, что происходило в Гамбурге или Дрездене, на итальянцев она произвела колоссальное впечатление. Аквамарция, построенная еще древними римлянами, один из главных городских акведуков, был поврежден, и подача воды в столицу практически остановилась. Прибывший на место папа Пий XII 3 часа осматривал развалины в своей заляпанной кровью белой сутане. Собравшиеся вокруг люди его встречали аплодисментами, в отличие от короля, которому, когда он тоже решил посетить место бомбардировки, достались презрительные выкрики и насмешки. В эту ночь в небе над Римом было светло от всполохов, охвативших город пожаров, и на алом фоне мрачным силуэтом возвышался купол собора Святого Петра. На таком фоне военные поражения на всех фронтах, высадка союзников в Сицилии, нарастающее недовольство и гнев по всей Италии, бесконечные междоусобные свары и продажность герархов против Муссолини начали строиться заговоры. Как вспоминала потом Сюзанна Аньели, заговорщиками были все. Это превратилось в национальный вид спорта. Разнообразных заговорщиков на самом деле было много. Среди них сам король и его двор, связавшийся с антифашистами и считавшаяся чрезмерно докучливой его незадачливая невестка Мария Жозе. Недавно уволенный и помятый шеф полиции Кармен Сенизе. Несколько высших герархов и генералов, задумавших свергнуть Муссолини. Ватикан, еще с 1942 года, подававший американцам сигналы о желании сформировать правительство в изгнании. Цели у всех были разные, но общее одно – Муссолини должен уйти, и следующим шагом нужно добиваться сепаратного мира. Из источников в Ватикане стало известно, что союзники категорически отвергают возможность переговоров с фашистами, кто бы их ни представлял, даже Гранди или Чиано, и что бомбардировки будут продолжаться, пока итальянцы и король не предпримут какие-то решительные шаги. Но хотя заговорщики бесконечно встречались, договаривались, обменивались планами и обещаниями, строили коалиции, действий никто из них не предпринимал. Через разветвленную сеть шпионов и информаторов практически обо всех их шагах были осведомлены и немцы, и союзники. Знал о них через своих шпионов и Муссолини, но всерьез относиться к заговорщикам отказывался. Недавняя аудиенция у Виктора Эммануила убедила его в том, что он пользуется доверием и уважением короля и в случае заговора получит от него поддержку. Дуччи также полагал, что герархи без него ни на что не годны, так как обладают скромными, очень скромными умственными способностями, не знают и не понимают, во что верят и практически лишены мужества. Услышав, что Чиана говорит о тесте как о безумном тиране, развязавшем эту войну, Муссолини вызвал его в палаццо Венеция, но проявил странную доверчивость и простил зятя, услышав заверение в полной преданности. Чиана, как знал весь Рим и даже немцы, на самом деле был вовлечен в заговор, хотя Эда в тот момент об этом была не осведомлена. Он вел переговоры с высшими кругами Ватикана, с Пием XII. Хорошие отношения у него сложились еще до того, как тот стал папой. По всей видимости, он пытался найти подходы и к британцам, встречался с Марией Жозе и даже предупреждал ее о неминуемом нацистском вторжении в Бельгию, вызвав тем самым ярость немцев. Гитлер провозгласил его предателем Оси. Чиана встречался с королем, который держался с ним хоть и дружелюбно, но уклончиво. Кабинет Чиана превратился в центр интриг. Как говорил его друг Дель Драго, все хотели привлечь этого импульсивного, энергичного, бесшабашного человека на свою сторону. Сам Чиана чувствовал себя в безопасности. Это было и странно, и абсурдно. Увольнение с поста министра иностранных дел он считал подтверждением того, что он не был креатурой Муссолини, и верил, что ненависть итальянцев к нему сменится любовью, если ему удастся вывести страну из войны. «В Чиана, — писал Батайи, — не было горечи, лишь отравленная ядом радость, желание то ли гибели, то ли самоубийства». Паралич, в который, как казалось, впали заговорщики, в течение июня и июля был, наконец, преодолен, когда Муссолини вернулся со встречи с Гитлером в Фельтре. По сути дела, с пустыми руками, но в то же время с повторяющимися заверениями о готовности Италии стоять бок о бок с Германией. Бомбежка Сан-Лоренцо стала явственным напоминанием об уязвимости Италии. Дни проходили в лихорадочных тайных переговорах. Все опасались, что у неуверенного в себе короля не хватит смелости сделать решительный шаг, и что хорошо всем известная способность Муссолини к убеждению и его тактика запугивания окажутся достаточно сильными, чтобы подавить любую попытку бунта. Во-первых, нужно было заставить Муссолини созвать сессию Большого Совета, на что он согласился, назначив заседание на 24 июля. Во-вторых, Гранди и Батайи должны были подготовить для предоставления Совету проект решения. Решение простое и короткое. Муссолини уходит, передает военное руководство королю, а государственные дела — Совету министров. 22 июля Гранди пришел к Муссолини с сообщением о том, что должно произойти. Муссолини встретил его с ледяной непроницаемостью. В тот же день Гранди встретился с Чиана, и хотя дружбы между ними никакой не было, сказал, что Чиана, как муж Эдды и ради его собственной безопасности, должен держаться в стороне. Чиана отказался, сказав, что его отец Костанцо предпочел бы, чтобы он действовал. Даже Эда, находившаяся в Ливорно с детьми и свекровью, считала теперь смену правительства необходимой. «Если мой отец может удержаться у власти только при поддержке Германии, — сказала она Чиана, — то лучше ему уйти. Дело теперь не в том, фашисты или антифашист. Теперь мы все должны быть только итальянцами». Гранди вместе с еще парой герархов работал над текстом решения, делая его предельно ясным. Муссолини должен передать всю политическую и военную власть королю. Видевшие в тот день Чиана друзья говорили, что он нервничал и был взволнован, но держался решительно. Непосредственное руководство событиями, которые должны произойти после заседания Большого Совета, было поручено Синизи и его единомышленнику, новому главе полиции Ренцо Кериччи. Король, как говорили, держался твердо и своему адъютанту сказал: «Режим более недееспособен, нам нужны перемены любой ценой». По плану, после разговора с королем, Муссолини арестуют верные короне карабинеры. Но как поведут себя люди в решающий день, вмешается ли милиция Муссолини, не сдадут ли нервы у отдельных герархов, никто предсказать не мог. Ни малейшая деталь этого плана не ускользала от внимания шпионов Ракели. Она нервничала, суетилась, пыталась убедить Муссолини быть настороже. О том же во время их ежедневных разговоров говорила ему и Кларетта. Незадолго до этого Ракеля пригласила для разговора на виллу Тарлония Ойгена Дольмана, как всегда загадочного в своих подлинных чувствах к Италии, которую он любил, и Германии, которой служил. Нервно меряя шагами комнату перед Дольманом, Ракеля произнесла целую речь о катастрофе, на пороге которой стоит Италия, и о предательстве, которое замыслили монархия и соперники-герархи. Было очень жарко, пудра на ее лице поплыла и стекла по щекам ручьями. «Все несчастья в семье», — говорила она Дольману, — «принес Чиана, человек, которого интересует только роскошь, собственные капризы и жизнь на широкую ногу. Ее информатора шпионили и за ним, поэтому она знала, что он заодно с заговорщиками. Эда же всегда была и остается Муссолини». Последнее и 187-е по счету заседание Большого Совета открылось в 5 часов пополудни, все еще жаркого и душного летнего дня, в субботу 24 июля 1943 года. Гранди, в свое время писавший Муссолини, что единственное, чего он желает в жизни, работать рядом с Дуче, согреваться его верой, подпитываться его энергией и набираться сил и ума от его гения. Признавался впоследствии, что в зал Большого Совета он пришел с 2 гранатами в карманах на случай, если придется отбиваться. Присутствующие 28 человек, все в черной фашистской форме, сидели полукругом в форме подковы, в центре которой на возвышении восседал Муссолини. Заседал Большой Совет в так называемом «зале попугая» с мраморным полом, обитыми синим бархатом, стенами и тяжелой люстрой из кованого железа. Муссолини первым взял слово и в течение почти 2 часов направлял дискуссию на обсуждение военных проблем. Заговорщики, каждый из которых преследовал собственные интересы, решили, что говорить от их имени будут Гранди, Батай и Чиана. Получив, наконец, слово, Гранди предложил пересмотреть состав нынешнего руководства. «Режим», — заявил он, — «разрушил и убил фашизм. Ответственность за эту катастрофу лежит не на фашизме, а на диктатуре». Все ждали выступления Чиана. Он высказался недвусмысленно. «Германия обманула итальянцев. Гитлер одурачил Муссолини. Мы не предатели, мы преданные», — провозгласил он. Муссолини слушал с плохо скрываемой яростью, не спуская пристального взгляда черных глаз зятя, играл желваками, будто проговаривая про себя слова решительного отпора. В полночь он запросил перерыв. Гранди согласился, но только на полчаса. В вестибюле некоторые герархи нерешительно переминались с ноги на ногу. Казалось, они сами больше не понимают, кому верны. После перерыва вновь и вновь с пылкими речами выступал Муссолини. Как вспоминал Гранди, в словах его чередовались гнев, угрозы, лесть и убеждения. Мастер-волшебник, до самого конца он отвергал все обвинения, заявлял, что фашизм, революция, партия, диктатура и Муссолини неотделимы друг от друга. Обведя присутствующих ледяным взором, он обвинил их всех в коррупции, в накоплении незаконно нажитых богатств. Гранди вновь дал Чиана возможность отстраниться от обсуждения. Тот отказался. К 2 часам ночи, после 9 часов дебатов, предложение Гранди было поставлено на голосование, и члены Совета один за другим вставали и высказывали свое мнение. Заговорщики рассчитывали получить 12 голосов «за». Получили они 19. 7 человек воздержались, 1 отсутствовал. Фариначи голосовал за внесенный им самим слегка измененный вариант предложения. Среди проголосовавших «за» многие просто хотели каких-то перемен, не очень хорошо отдавая себе отчет в том, что они могут повлечь за собой. Пожилой герарх по имени Маринелли был почти глух, следить за ходом дискуссии практически не мог и проголосовал заодно с другими. По окончании голосования Муссолини встал и с показным равнодушием произнес: «Вы повергли режим в кризис. Заседание окончено». Слова эти привели собравшихся в состояние смятения и неуверенности. Они ожидали яростного сопротивления и теперь не понимали, как им относиться к этому спокойному отрешению. Чиана, встретившись с друзьями, сказал им, что ложиться спать нет смысла, все равно придут и арестуют, но потом король отстранит Муссолини от власти, и я буду свободен. На выходе из палаца Венеция один из герархов сказал ему: «Есть вещи, понимаешь ли, за которые расплачиваются жизнью». Спустя время события той ночи характеризовали как государственную измену. Но Большой Совет — орган консультативный. И реальной властью он не обладал, даже если его предложения были вполне обоснованы. Муссолини легко мог арестовать всех его членов. Именно это умоляло сделать Ракеле, когда, вернувшись домой, он рассказал ей о том, что произошло. В своем рассказе он дошел до момента голосования Чиана против него, и Ракеле воскликнула: «И он». Позднее она говорила, что из всех ударов, которые пришлось перенести ее мужу, этот был самым тяжелым. Опять-таки, спустя годы многие задавались вопросом, не было ли показное равнодушие Муссолини к результатам голосования на самом деле не показным, а искренним. В поиске способов вывести Италию из войны этот казался единственно возможным. В 3 часа ночи Муссолини позвонил Клоретти, сказал, что все кончено и что теперь ей нужно начать думать, как спастись самой. Следующая из проходивших каждые 2 недели аудиенции Муссолини у короля была назначена на 5 часов вечера воскресенья 25 июля. День он провел в разрушенном бомбежками Сан-Лоренцо, а потом принял нового посла Японии Хидаку. Перед отъездом Кверинальский дворец поговорил с Клореттой, на сей раз в более оптимистичном тоне. Она, как и Ракеле, умоляла Дуччи не ехать. Король встретил его на ступенях дворца. 3 автомобиля Муссолини вместе с охраной и сопровождающими остались за воротами. Аудиенция длилась не больше 20 минут. Король со слезящимися глазами, крючковатым носом и выдающейся вперед нижней челюстью был смущен, но говорил вполне искренне, заметив, что Муссолини теперь самый ненавидимый человек в Италии. Он известил Дуччи о своем решении поставить на его место Бодольо, 71-летнего герцога Адис-Абебского, человека, по всеобщему мнению, расчетливого, алчного и некомпетентного, и попросил Муссолини уйти в отставку. «Мне очень жаль, очень жаль», — несколько раз повторил король, «но другого выхода ситуация нам не оставляет». Он также заверил Дуччи, что собственной головой гарантирует ему безопасность. Спускаясь по ступеням дворца, Муссолини был остановлен капитаном карабинеров. «Его Величество», — сказал офицер, — «приказали мне вас охранять». Муссолини отвели от его автомобиля к поджидавшей неподалеку карете скорой помощи и помогли в нее забраться. Машина тронулась с места и быстро отъехала от дворца. Куда она направлялась, практически никто не знал. «Никто?» Ни располагавшийся поблизости отряд милиции, ни основанная Муссолини фашистская партия, ни его президентская охрана не пошевелил и пальцем, чтобы его защитить. Произошедшее превзошло все ожидания герархов и, как выяснилось, все их желания.